Глава 27. Спать я лег только после того, как самым тщательным образом проверил самочувствие моей дочери. Все мои неприятности никак на нее не повлияли, и потому уснул крепко, никакие сны не тревожили меня сегодня. Разрешив ненаглядному себе поспать подольше, я проснулся ближе к полудню. Потянулся к сознанию малыша и обнаружил его занятым очень ответственным делом. Он, неторопливо прогуливаясь, наблюдал за работой десятка мужичков. На мой вопрос о том, что происходит, он прислал мне несколько картинок, поочередно рассказывавших о том, как пришли нанятые Илином работники, как он их слегка испугал, как ругал его мой привратник и как он теперь присматривает за чужими в нашем дворе. Как обычно, очень тщательно закрепив маленькую у себя на груди, я оделся и спустился в малую столовую. Увидавшая меня Марлен засияла улыбкой, и уже через пару минут я сидел за накрытым столом. Так вкусно я еще не ел. Мадам Лиена просто чудо. Я не поленился зайти на кухню и высказать ей свои восторги. Дойти до кабинета я не успел. Нагрелся и ощутимо завибрировал разговорный амулет, висевший у меня на шее. Сжав его в кулаке, я услышал голос Илина. «Милорд, у наших ворот стоит маг. Утверждает, что вчера вы заключили разовый контракт с Академией магии. Он прибыл для его исполнения. Впусти его и проводи в холл. Я спущусь через пару минут. Сам не уходи, дождись меня». Вниз я спустился, одетый для прогулки на улицу. В холле меня дожидался Илин и достаточно богато одетый, низкорослый, полненький господин с крупным ажурным медальоном, ясно говорящим о его статусе. Передо мной стоял магистр-артефактор. Он слегка поклонился, приветствуя меня, и представился. «Барон Рушье, магистр артефакторики. На выполнение вашего заказа отправили именно меня, потому что защитные плетения и сторожевые чары — именно мой профиль». «Граф Гвелком», — представился я, жестом давая понять Илину, что может считать себя свободным. «Я готов приступить к решению вашей проблемы, граф». «Ну что же, господин магистр, для этого нам придется выйти во двор». «Погода нас, конечно, не радует, но я хотел бы, чтобы моя проблема была решена в кратчайшие сроки. Надеюсь, что именно вам не составит труда помочь мне в этом. Несколько дней назад я купил этот особняк и нашел его в достаточно плачевном состоянии. Моя престарелая родственница — очень слабенький маг-бытовик. Если она и смогла посоветовать мне, какие именно накопители магии мне нужны для работы заклинания по восстановлению дома и куда их нужно вставить, то в заклинании, наложенном на ворота и ограду, и ранее, видимо, отлично работавшем, она ничего не поняла. Именно для этого я пригласил такого специалиста, как вы. Хочу, чтобы вы не только восстановили плетение, идущее по ограде, но и закольцевали его отдельно от ворот. Открытие калитки ворот не должно ни в коей мере влиять на него. Помимо всего этого, я хотел бы, чтобы вы создали пару магических ключей для ворот, настроенных на мою ауру и на ауру моего привратника. Это возможно? «Да, господин граф, это трудоемкая работа, отнимающая много сил, но я могу ее выполнить. Вот только для этого мне нужно будет получить от вас 4 магических накопителя, которые будут поддерживать работу охранных плетений. Заготовки для магических ключей я принес с собой». «Магические накопители я подготовил заранее, вот они, возьмите. В шкатулке их 5 штук, можете использовать по своему усмотрению». «Не смею вас больше задерживать, милорд. По окончании работы, прежде чем покинуть ваш дом, я продемонстрирую вам итоговые результаты». «Надеюсь, магистр, у вас получится разобраться с тем, что осталось от былого величия этого дома. И еще, господин Рушье, хочу предупредить вас о том, что сейчас на территории работают люди, приводящие в порядок это безобразие, называемое садом, а также свободно гуляет мой любимый питомец. Он, конечно, крупноват для собаки, но если его не трогать и не обижать, совершенно безобиден. Просто не обращайте на него внимания. Он не будет мешать вам работать. Раскланившись, мы разошлись. Магистр двинулся в сторону ограды, а я вернулся в свой кабинет. Именно из окна кабинета мне было удобнее всего наблюдать за приступившим к работе магом. Работал маг долго, почти до сумерек, и все это время я прикладывал огромные усилия, пытаясь себя удержать от непоправимых ошибок. Мне нужно было, чтобы все окружающие точно знали, что в доме с магией разобралась древняя старушка, а ограду приводил в порядок магистр магии. Но как же хотелось выйти во двор, выгнать этого магистра самыми обычными пинками. Мужички в саду работали, выпиливали, выкапывали, равняли, работали молча, слаженно, ни на что не отвлекаясь. И даже маг, машущий руками невдалеке от них, отвлек их от работы всего лишь на несколько минут. Но маг, магистр, он все испортил. Остатки древнего плетения, буквально окутывающие мое ограждение, даже в таком плачевном состоянии защищали территорию, прилежащую к особняку, лучше, чем будет защищать то, что он накручивал на них в данный момент. Боги! Мне опять придется не спать ночью. Я совсем не уверен, что, даже работаю не покладая рук, успею к утру переделать все то, что он испортил. В свое время этому недоучке бы пришлось ответить за то безобразие, что он творит. Его не только лишили бы права заниматься магией и отправили переучиваться, но он бы в придачу ко всему этому оплатил бы вам, милорд, работу более сильного мага, вынужденного переделывать его художественные плетения. Произнесла мадам Лиен, останавливаясь рядом со мной. Уже смеркается. Скоро этот господин позовет вас полюбоваться результатами своей работы. На голодный желудок смотреть на это вредно, поэтому я предлагаю вам сначала вкусно поесть. Все уже на столе. Спасибо, мадам. Вы правы. Так действительно будет лучше. Утром в моей голове мелькнула мысль пригласить господина магистра на ужин, но теперь я считаю его недостойным вкушать пищу, приготовленную вашими руками. Я заканчивал трапезу, когда Илин сообщил мне о том, что уважаемый магистр закончил работу и готов отчитаться перед заказчиком. Находясь после ужина в благостном настроении, я решил не задерживать великого мастера. В холле меня уже поджидала Марлена с моим плащом в руках, а потому долго ожидать меня магистру не пришлось. Подбитый мехом плащ великолепно защищал меня от холода, но мои бедные нервы защитить было некому. Выслушивать дорогостоящего работника пришлось самому. Горделиво улыбаясь, он приступил к пояснениям и демонстрации, полученного в результате его работы. «Все сделано именно так, как вы и заказывали, граф. Ограда закольцована отдельно от ворот». При нарушении магического периметра ограды в домике привратника будет раздаваться звуковой сигнал, а поверху самой ограды будут загораться магические огоньки. Нарушитель же при этом будет получать довольно болезненный удар, который не позволит ему покинуть место преступления. Любой, даже совсем негромкий стук ворота, также хорошо будет слышен привратнику. Магические накопители будут ярко мигать, если их разрядка будет приближаться к концу. Вашим работникам нужно будет просто внимательно наблюдать за ними и позаботиться о своевременной замене. Магические ключи тоже готовы. Один из них привязан к вашей ауре, второй — к ауре привратника. Все, как вы просили. Сказать, что я был ошарашен результатами его работы, это не сказать ничего. С трудом, сдерживая себя, смог выдавить только пару вопросов. Огоньки. Зачем? В районе проживания высокородных господ такая система охраны установлена на всех ограждениях. Огоньки помогают стражам, патрулирующим район, вовремя среагировать и задержать нарушителя. Задерживают всегда? В большинстве случаев. Зная, что Лейнали слышит меня на территории особняка из любого его уголка, я произнес: «Мадам Лиена, оплатите господину магистру его работу. Пройдите в холл, если вас не затруднит, конечно. Мадам — женщина в возрасте, и выйти самой ей будет достаточно затруднительно. Раскланившись, мы разошлись. Высказать ему благодарность не смог, зато, рассматривая результаты работы бригады мужичков, порадовался и начал успокаиваться. Проследив за тем, как уходит магистр, я решил начать работать прямо сейчас. Малыш из люка, проявляя свою любовь ко мне и солидарность с моими муками, провели эту ночь, охраняя меня и нашу маленькую усадьбу. К утру я был буквально выжат, как старая тряпка, и чувствовал себя древним старцем. И все-таки я успел все переделать. Убрал все, что натворил магистр, восстановил древние охранные плетения. Теперь нарушитель будет получать не только болевой удар, еще его основательно приласкает заклинанием стазиса, а поскольку само заклинание будет постоянно подпитываться, то лежать рядом со стеной ему придется до тех пор, пока его не найдут. Никакие огоньки на моей ограде мелькать не будут, ибо никакая стража мне на моей территории не нужна. Сигнал о нарушении охранного периметра, как и сигнал о пришедшем посетителе, будет подаваться на разговорный амулет Иллина. Лучше всех о любом происшествии будет знать, конечно же, мадам Лиена. Ей для этого никакие амулеты не нужны. Да и задержать любого наглеца при необходимости она, после восстановления сил, сможет лучше любого охранного заклинания. Три женщины в доме, особенно если они ладят между собой, это море заботы и сочувствия. Мою уставшую тушку проводили до спальни, полусонного накормили, но вот уложить себя в постель я никому не позволил, отправив их позаботиться о малыше. Забыть о моей дочке я не мог никак, а потому укладываться спать предпочел в одиночестве. Рано еще кому бы то ни было знать о ней. Зато спал я до следующего утра. Проснулся великолепно отдохнувшим и полным сил. С наслаждением искупавшись, я обнаружил в своей гардеробной большое количество новых вещей. По всей видимости, пока я спал, доставили все, что я заказывал у портного и сапожника. То, что я увидел, мне понравилось. Мастера выполнили мой заказ, точно следуя всем моим пожеланиям. И теперь мое сиятельство обеспечено одеждой, соответствующей всем случаям жизни. Спускаясь в холл, я увидел занимательную картину. Мой огромный взрослый верблок носился по холлу, как маленький щенок, переворачивая стулья, сбивая на сторону ковер, следом за ним, выкрикивая «Стой, нечисть! А то меня хозяин заругает!» носилась Аглая. «Конечно, заругаю! А почему нечисть?» — спросил я, спускаясь вниз по лестнице. Того, что произошло дальше, я, конечно, предвидеть не смог. Пес, услышав мой голос и прекрасно поняв то, что я сказал, резко остановился, припал к полу и, подметая его своим пушистым хвостом, умильно уставился мне в глаза. Он-то остановился, а вот бежавший за ним вовсю прыть ребенок не успел. Споткнувшись о его хвост, Аглая со всего маху приземлилась точно ему на спину, но не растерялась. Усевшись на него верхом и крепко вцепившись в его шерсть, она произнесла «Не уйдешь теперь!» и уже только потом заговорила со мной. «Доброе утро, ваша милость! А нечисть? Потому что грязный. Поругайте его. Он меня не всегда слушается. Его расчесать после купания надо, а он убегает. Мадам Лиена шерсть ему высушила. Теперь расчесать обязательно надо, а он разбегался тут». «Малыш, не смей огорчать Аглаю!» Стараясь не смеяться и изобразить строгий голос, проговорил я. От малыша пришла картинка, говорящая мне о том, что он просто хотел поиграть с человеческим щенком, и теперь, так уж и быть, будет послушным. Завтрак, как всегда, был великолепен. Как же мне повезло с мадам Лиенали, просто чудо какое-то! За домом и слугами постоянный присмотр, охранные заклинания под контролем, еще и кормят вкусно, красота. Жизнь начинает налаживаться. Марлен похорошела, стала спокойнее, увереннее, а Аглая наконец-то начала походить на нормального ребенка, Вон как весело за малышом бегала. Дочка тоже радует. Подросла она уже очень даже заметно. Скоро придется другую амуницию для нее придумывать. Ну, время терпит. А вот в саду до сих пор шумят. Глянуть надо, оценить, что там за вчерашний день работнички наработали. Работнички молодцы, почти закончили. То, что получилось теперь, конечно же, садом уже не назовешь, но сделали они именно то, что я и просил. Сухое выпилили, деревья облагородили, нижние ветви убрали, остатки клумб убрали тоже, кустарник выкорчевали, дорожки поправили. Благодать! Выходишь на крыльцо, и двор почти весь как на ладони. Деревья, конечно, переросли. Высокие очень, и на сад то, что получилось, уже и вовсе не похоже, но зато похоже на лесной парк. Весной и летом они очень хорошо будут притенять весь участок, и в то же время все очень хорошо кругом просматривается. Ни ребенок не потеряется, ни злоумышленник незамеченным не останется. Приказав поздоровавшемуся со мной Ирину заплатить мужикам после окончания работ вдвое против обещанного, отправился навестить Злюку. «Заскучал, поди, мой друг». Не, ошибся я. Друг мой оказался сильно занят. Даже на меня внимания почти не обратил, так, покосился только немного, и все. Он, видишь ли, в небольшом манежике для выгула за девочкой ухаживал. Не до меня ему. А я и забыл про то, что Илен молодую кобылку купил. Думал, что злючке моему скучно, а ну вон как. Придется своими делами заниматься идти. Первонаперво тренировка. Что-то я совсем разленился. Видел бы меня мастер, уже бы нападал бы чем-нибудь тяжеленьким.